Эпилог. «А красиво тут, Миша. Сирень цветет. Кто место выбирал?» «Не знаю. Узнать?» «Не нужно. Далеко еще?» «Нет, вон у той большой березы свернем налево, и там еще 30 метров». «Так ты говоришь, в тот же день умерла?» «Да, как чувствовала. Взяла к себе на коврик ее тапочки, легла в них носом, да так и умерла. Правда, она совсем старая была. Ходила с трудом». «Странные существа собаки. Отец ее как?» «Долго не верил. Даже когда тело увидел, все равно не верил. Говорит, что не может такого быть». «Сейчас что с ним?» «Из партии исключили, с цеха сняли. Сейчас он простой токарь. Посидел весь за месяц». «Из партии понятно. А насчет цеха позвони в заводской партком, пусть разберутся. Если хорошо работал, восстановить». «Есть». «С братьями что?» «Из комсомола обоих исключили. Даже из школы исключить хотели». «Почему не исключили?» «Я заступился. Директору школы звонил». «Молодец, Миша, хвалю. В комсомоле ребят восстановить. Они-то точно не виноваты. И проследи, чтобы и дальше их не затирали специально». «Есть». «Вот скажи мне, Миша, ты ведь был с ней близко знаком. Даже ухаживать пытался. Вот как, по-твоему, она действительно сошла с ума, как мы объявили на весь мир?» «Нет, я хорошо ее знал. Она специально». «Но почему?» «Я думаю, она что-то узнала про этих людей, что-то нехорошее. Узнала, но никаких доказательств у нее не было». «Хм, возможно. Особенно в отношении Меченого это очень похоже на правду. Андропов, сука, покрывал его, но после такого случая остановить следствие не смог даже он. Тем более, его с перепугу парализовало на правую сторону. Намеченного за месяц нарыли столько, что четверти собранного хватило бы на то, чтобы прислонить его к стенке. Так что Мальцева, считай, просто привела приговор в исполнение. Я вот только никак не пойму, откуда она-то все это могла узнать? Быть может, от Брежнева? Он ведь вызывал ее к себе за пару недель до смерти. Они часа два говорили. О чем они говорили?» «Я думал об этом. Не сходится, Миша. Не сходится никак. Власть у Брежнева все еще была, а терять ему было нечего. Почему он сам тогда не отдал приказ начать следствие, если знал? Почему повесил такое задание на девчонку? А если бы она струсила? А если бы не смогла достать пистолет? У нее ведь даже оружия своего не было. Нет, тут что-то другое. Опять же, записка, запись. Она же что-то нам сказала, мы просто не поняли». «Про записку в гильдии я слышал. Не знаю только, что в ней. А что за запись?» «Хм. Ну, я думаю, тебе можно сказать. Может быть, ты поймешь. Да и запись конкретно для тебя не секретна. Только сам понимаешь. Обижаете. Я даже Сашке, жене, ни слова». «Верю. Записка совсем короткая. Она написала: я не хочу, чтобы у вас стало так, как у нас». «И что это значит? У кого у вас? У кого у нас? Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет. Бессмыслица какая-то. А запись?» «Ну, запись-то ты слышал». «Когда? Я даже не знал, что еще какая-то запись существует. Что за запись?» «Слышал, слышал. Ты ее и записывал. Там и твой голос тоже есть в самом начале. Песня. Вспомни. 79-й год. Весна. Ты играл на гитаре, а Мальцева пела. И все это на магнитофон записывала. Помнишь?» «Помню. Было такое дело. Как раз незадолго до нашей с Сашкой свадьбы. Наташка где-то дорогущий магнитофон на пару дней достала. Мы с ней часа три записывали, раз 5 переигрывали, пока она довольна осталась». «Так эта запись что, цела?» «Да. В ее комнате нашли, на столе. Она катушку с лентой в конверт запечатала, а сверху на нее початую коробку патронов поставила». «В конверт?» «Не просто в конверт. Конверт был опечатан нотариусом. Представляешь? Она ходила к нотариусу, и он заверил, что конверт опечатан 10 апреля 1979 года. Почему это так важно? Что это за дата? Загадка. Да еще и на конверте написала, что запись предназначена для прослушивания исключительно членами Политбюро». «А это-то зачем? Помню я эту песню, хоть и не целиком. Просто песня. По-моему, совершенно безобидная». «Вот именно. Безобидная. Мы ее всем Политбюро слушали, но так ничего и не нашли. Никаких намеков. Такую песню даже при Сталине бы пропустили». «Чепуха какая-то. Может, правда с ума сошла? В 79-м году, да? И 4 года никто не замечал ничего? Нет. Я уверен, что и записка, и запись — кусочки одной мозаики. И дата на конверте действительно важна. Не зря она к нотариусу с этим конвертом ходила. Не зря. Все равно я ничего не понимаю. Зачем? Все потому, Миша, что не хватает еще кусочка. Еще какого-то фрагмента. Что-то мы упустили, не нашли. Вот мозаика и не складывается у нас. А если мы все-таки найдем этот кусочек, то все сразу станет понятно. И где искать этот кусочек? Если б я знал, Миша, то уже нашли бы. Пока же я просто приказал сделать себе копию этой записи. Дома слушаю иногда. Пытаюсь разгадать. Да и песня сама по себе действительно красивая. Когда бы не надпись на конверте, то ее можно было бы и по радио передавать. А вот с такой надписью... Почему эта песня настолько секретна? Почему? Вот уж не думал, что мы тогда секретную песню записывали. Мне казалось, Наташка просто новый магнитофон испытывает. А вообще, Миша, откровенно говоря, Мальцева ударила очень вовремя. Как знала. Еще немного, и могло бы стать слишком поздно. Страна захлебнулась бы в крови. Это страшно, Миша, когда предатели занимают такие посты. Горбачев ведь вполне мог после Андропова стать генсеком. Боюсь даже и представить себе, что бы тогда случилось. Там уже речь бы шла чуть ли не о развале страны и о новой гражданской войне, хотя в это трудно и поверить. Но вы это, пожалуй, преувеличиваете. Развалить СССР невозможно. Я тоже не верю в это. Но кое-какие бумаги наводят на мысль, что он вполне мог бы попытаться. И Андропов, похоже, был в курсе. Кое-что и на него нарыли. Расстреляют? Нет. Решили не позориться. Генсек – предатель. Хватит того, что он пулей вылетел на пенсию. Пусть умрет уважаемым человеком. Да и остались ему уже даже не месяцы, а недели. Тем более врачам намекнули, что не нужно особо стараться поддерживать эту ненужную жизнь. А вот у Кремлевской стены хоронить его не станем. Хватит с него и Новодевичьего. На Черненко с Ельциным тоже нарыли? Ты знаешь, нет. С Ельциным вообще непонятно. Это же полное ничтожество. Он не опасен. И с алкоголем у него проблемы. Зачем было его убивать, мне не ясно. А Черненко? Есть у меня подозрения насчет него. К тому же, ты обратил внимание на то, что тех двоих она убила в голову, а его в сердце. Возможно, это что-то значит. Ведь она была олимпийской чемпионкой и попала наверняка именно туда, куда и целилась. И что это значит? Она не хотела позорить старика. Его, как ты помнишь, единственного из трех хоронили в открытом гробу. Нам сюда. Осторожнее, тут ограда немного пачкается. Спасибо. А скажи, Миша, что она была за человек? Она была... Она была идеалом. Идеалом во всем и всегда. Таких людей, как она, не бывает. И она всегда добивалась своей цели. Всегда. Она победитель. Интересная трактовка. Да, ради достижения поставленной цели она не пощадила бы никого. Чтобы украсть пистолет, напала на совершенно невиновную женщину, правда, потом извинилась в письме. Что с ней, кстати? Все еще в больнице, но врачи обещают, что вылечат. А ее муж? Дали 1,5 года условно и выперли с работы. Как ни крути, вопиющее нарушение, да еще и с такими последствиями. Сейчас дворником устроился. Деньги-то не отобрали? Оставили. Мальцева ведь не украла их, свои перевела. На лечение и как извинение. Сколько там она им послала? Всего получилось чуть больше 12 тысяч. Все, что у нее было. В предпоследний день с разных почтовых отделений партиями рублей по 500 отправляла. Не надеялась вернуться. Да, она знала, что не вернется. Так где это, Миш? Уже пришли. Вот она. Вот это? Да. «Хорошо. Ты, Миша, пока покури в сторонке, а я тут постою. Слушаюсь». «Эх, девочка, что же ты такое знала, а? Что же ждало бы нас, если бы эти трое остались живы? Что? И зачем же ты так? Могла бы ко мне прийти, рассказать. Может, вместе бы что придумали. Думала, я не поверю или боялась меня испачкать. Действительно». Мне было бы труднее, если бы знали, что ты из моей команды. Может быть, тут ты и права. А так ничто тебя со мной не связывало. Мы ведь даже и не разговаривали с тобой ни разу. Хотя ты из моей команды, пусть я и узнал об этом лишь после твоей смерти. Я же понял, для чего ты стреляла в Черненко. Понял. Ты чистила дорогу мне. После смерти Черненко и Меченова конкурентов у меня не осталось. Весь смысл твоей стрельбы был в том, чтобы пропихнуть меня. Ты знаешь, временами мне даже кажется, что и смысл всей твоей жизни был именно в этом, что ты жила ради одного лишь последнего дня. Ты была очень странной девочкой. Теперь я уверен в этом. Очень жаль, что мы так и не познакомились. Ты решила разменять свою жизнь на жизни этих трех. Кстати, там далеко не один лишь Меченый мутил воду. Он просто был главным. И когда Андропов не смог остановить следствие, очень многие оказались замешаны в такой грязи, что... Знаешь, за последние две недели расстрелять 6 членов Политбюро по приговору суда, и еще 4 пошли на пенсию, но я уверен, это не все. Далеко не все. Развел Леня гадюшник. Там за ним чистить и чистить. Я знаю, ты у него в любимчиках ходила, но извини, страну Леня запустил. Да еще этот жопоголовый кукурузник насрал везде, где только смог. Имя великого человека опозорил. А Леня за ним подтирать не стал, так оставил. Угодить он всем хотел. Вот и доугождался. Страна, блин, в заднице. А в республиках что делается? Распустил их Леня. Ох, распустил. При нем пернуть боялись без разрешения. А теперь... Ну, я вам покажу дотации. Хлопкоробы тля. Ничего, до Праги танки добрались, как-нибудь и до Ташкента доберутся, и до Баку, и до Тбилиси. У нас на Соловках снег лежит нечищенный, а они про дотации вякают. Ну, я с ними разберусь. Теперь они все у меня вот где. Я выжгу скверну каленым железом, без жалости, без пощады. Спасибо тебе, Наташа. Спасибо не от меня, а от страны. Страны, которую ты спасла от того ужаса, что готовили ей Меченый с компанией. Спасибо. Я буду работать, Наташа. Я буду очень много работать. Я справлюсь. И, Наташа, они не пройдут. Я клянусь. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, герой социалистического труда Григорий Васильевич Романов наклонился и положил букет живых алых роз на скромную безымянную могилу, расположенную в самом глухом углу тихого подмосковного кладбища.